Примечание. Записано в музее Ахматовой. Она утверждает, что и ко Льву отец был также добр. Он помог устроить мальчика в школу своего брата, несмотря на то, что тот был сыном казненного преступника, и подобный шаг требовал немалой храбрости. Ирина утверждает, что отношения между Николаем Николаевичем и Львом были прекрасными, описывает замечательную лампу, книжные полки и другие удобства, предоставленные Льву в его коридорчике. Анна Каминская, дочь Ирины, тоже пишет о том, что дедушка был добр и щедр по отношению к Ахматовой и ее сыну. Впрочем, о событиях 30-х годов она может судить только по рассказам матери. Обида Льва, причем не только на отчима, но и на мать, со временем только усиливалась. Все друзья Льва говорили о том, что ему было очень трудно жить в квартире Пуниных. Ему приходилось спать в холодном, неотапливаемом коридоре на сундуке. Мать уделяла ему внимание только на уроках французского, но поскольку учительницей она была неважной, язык Лев выучил только в университете. Примечание. Лавров, «Судьба и идеи». Когда Лев приехал из Бежецка, Ахматова была серьезно больна. Анна Каминская с неодобрением пишет о том, что как только Лев появился в фонтанном доме, Ахматова немедленно уехала в санаторий на 24 дня. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн. Санкт-Петербург, сентябрь 2003-го. Несмотря на искреннюю преданность Ахматовой в последние годы ее жизни, Каминская весьма критично описывает ее отношение к сыну. Она говорит о том, что Анна Андреевна бросила сына на бабушку, о том, что поэтическое творчество не должно было освобождать ее от стирки или готовки. Каминская отлично знала, что Ахматова любила детей, но полагала, что любовь эта распространялась только на чужих детей, за которых она не несла ответственности, например, на детей Смирновых. Всю жизнь она была не способна заниматься практическими делами. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн. Санкт-Петербург, сентябрь 2003-го. Последнее утверждение вполне согласуется с другими воспоминаниями об Ахматовой, но совершенно непонятно, почему упреки эти не обращены к Анне Аренс, которая, как опытный врач, проводила на своей работе не меньше времени, чем Ахматова, за письменным столом. Мысль о том, что поэт по природе своей не может заниматься делами мирскими и домашними, исключительно русская. Особенно актуальна она стала для России в советский период. В доме Пуниных Ахматовой не приходилось заниматься домашними делами. Татьяна Смирнова мыла полы, стирала одежду и готовила до 1930 года. После Пунин не смог уже ей платить. Будучи, по сути, иждивенкой, Ахматова не могла заступаться за сына. И это очень раздражало Льва. Когда ввели паспортную систему, все граждане страны должны были зарегистрироваться по месту жительства. Ахматова не смогла обеспечить сыну все необходимые документы. Евгения Рейн так объясняла это мне. Сама Ахматова не была хозяйкой квартиры, в которой жила. Технически квартира принадлежала семье Пунина. Они ненавидели Льва и не позволяли ему числиться жильцом этой квартиры. Ахматова могла обратиться в суд, чтобы решить эту проблему, но она была особенным человеком и не хотела идти в советский суд, где о ней стали бы говорить ужасные вещи. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн, сентябрь 2003-го. Воспоминания Рейна вполне согласуются с записками самой Ахматовой. Она не могла даже помешать Пунину делать язвительные замечания в адрес Льва. Лев вспоминает: «Когда я закончил школу, Пунин хотел, чтобы я вернулся в Бежецк, где было нечего делать, нечему учиться и негде работать. Мне пришлось переехать к знакомым в Санкт-Петербурге, где я помогал по хозяйству. Не то чтобы занимался домашней работой, но, так скажем, ходил за покупками. Оттуда я уехал в экспедицию, организованную геокомитетом. Когда я вернулся, Пунин меня встретил и, открыв дверь, сказал: «Зачем ты пришел? Тебе негде даже ночевать». Друзьям пришлось снова приютить меня. Примечание. Лавров. Судьба и идеи. Каминская не спорит с тем, что Лев покинул фонтанный дом и некоторое время жил с Львом Аренсом, братом Анны Аренс. Но она категорически возражает против того, что у Льва могли быть конфликты с Пуниным. «В нашем доме были ожесточенные споры», — признает она, по-видимому, вспоминая послевоенный период. Но они касались вопросов чисто интеллектуальных, и не все могли их понять. Когда я спросила Анну о фразе из знаменитого самаркандского письма Пунина, в котором он кается в несправедливом отношении к Льву, она ответила, что дед, вероятно, сожалел об аресте Льва в 1938 году, хотя никоим образом не был к этому причастен. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн, сентябрь 2003-го. Каминская вновь повторяет слова матери о том, что коридор был гораздо уютнее, чем это казалось Льву. Ее воспоминания о 20-30-х годах явно показывают, что Пунин умел пробуждать любовь к себе. Когда Каминская жила в фонтанном доме после войны, Пунин был для нее добрым дедушкой, с которым было так приятно играть. Он часто делал для нее игрушки, потому что денег в доме постоянно не хватало. Анна отлично запомнила, как он сделал для нее обруч, который можно было набрасывать на крюк, а на ее день рождения в мае 1949 года заставил весь стол самодельными игрушками. У Ахматовой возникли новые проблемы. Она поняла, что советская власть не намерена публиковать ее стихов. Сталин отлично понимал, что творчество поэтов и художников следовало использовать в целях пропаганды нового режима. Вот почему он уговаривал Прокофьева вернуться в Россию. Горький, покинувший родину в 1922 году, тоже вернулся, не устояв перед хвалебной кампанией, развернутой в советской прессе. Впоследствии оба горько пожалели о своем решении. Неопубликованный указ о запрете публикации стихов Ахматовой был принят в 1925 году. Недавно опубликованные документы говорят о том, что инициатива исходила от самого Сталина. Ахматова была не единственной, кто пострадал от цензуры. Осип Мандельштам продолжал печатать критические статьи и прозу, но к 1928 году зарабатывал на жизнь только переводами и журналистикой. Некоторое время ему помогал Бухарин, но разногласия Бухарина со Сталином по вопросам коллективизации говорили о том, что очень скоро он сам окажется в серьезной опасности.